today is a very, very important day. Очень важный день. The calendar of the ancient Vedic culture. So we want to speak something about the significance of that day. Мы поговорим о значении этого дня. Скажем что-то важное. In accordance with the ancient traditions. И также постараемся отпраздновать его в соответствии с древней традицией. Это что мне сгорело? Rupam tasya rajamuri purim maturim Thank you. This day, the day, full moon day. The first day of the month of Chaturmasya. The disappearance day of the great saint Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. This day, the day on which Vedanta Sutra was established. This day is called Guru Purnima. And also Vyasa Puja. Guru Purnima означает Guru Purnima means the full moon, the day upon which all the disciples of their respective spiritual masters, they worship their spiritual masters. Слово Guru. The word Guru. Можно понять этимологию. Гу. The syllable Гу. Гу означает means Андакар, darkness. Тьма. So this the sense of darkness. Это чувство темноты. Is a metaphorical. Оно метафорическое. Because everyone can see that it's not dark. Потому что все могут смотреть, потому что на самом деле не так уж темно. So here Гу meaning darkness. Гу означает тьму, фигурально означает сансарика сакти, привязанность нашего ума и чувств к внешним временным объектам этого мира. Это называется темнотой, тьмой. И все мы, духовные души, трансцендентные, живые существа, части Господа. We are not by nature мы по своей природе meant to be confined and subjected to the limitations не можем быть ограничены ничем физическим, материальным. Karma, which crushes us again and again through the cycle of birth, old age, тяжести нашей кармы мы падаем снова и рождаемся, убираем, рождаемся, убираем. И все это происходит снова и снова из-за because our consciousness природа, has the sansarika asa. Наше сознание, которое погружено в это сансарика сакти. Frivolous and insignificant pleasures of the senses. Из-за неконтролируемого невозможности контролировать своего чувства. Our consciousness is subjected to the tribulations, the traumas, из-за вот этих колебаний и всяких so this darkness has to be removed. So the syllable ru in Sanskrit звук ru означает неврити. So ru ru или то, что удаляет. One who removes ru, тот, кто удаляет тьму. Darkness is not a thing. Тьма это не вещь. You come into a room, so the room is full of darkness. I'll just pack it into this bag and take it outside. Darkness is not a thing that can be removed. Тьма не то, что можно удалить, потому что тьма is just the absence of light. Это отсутствие света. Darkness is only the absence of light. Тьма это только отсутствие света. So the attachment to the external world, к внешнему миру, that darkness is only calm. Это тьма означает только каму, только вожделение, неконтролируемое желание. So the opposite of that и is divine противоположность этому, это божественное сознание brain, или према. The desire to satisfy, to indulge your own senses, свои собственные чувства называется камой. And the desire to please the divine senses of God. Божественные чувства Господа называются любовью. So guru, guru означает the person личность, кто by filling one's heart with the light of divine наполняет love, сердце другого человека божественной любовью Кришны. Такой человек называется guru. So on this day в этот день все ученики во всем мире испытывают великое чувство уважения и благодарности к своему духовному учителю, совершая поклонение своему гуру, предлагая цветы. Это предложение цветов символизирует предложение своего сердца. Потому что никто не может отплатить своему духовному учителю. Личность, которая с великим терпением, благодарностью пытается научить и занять и просветить душу, чтобы она вышла из-за страдания этого материального мира и встретилась лицом к лицу с Богом. И из-за того, что он тратит на это все свое драгоценное время, мы ни за что никогда не сможем отплатить. Поэтому все ученики во всем мире, они поклоняются своему гуру, выражая в этот день особое почтение. Этот день также называется Вьяса Пуджа. Is the great sage who has compiled all the Vedic literatures of India. So, perhaps some of you have heard, of Bhagavad Gita. Возможно, кто-то из вас читал Бхагавад Гиту. So that Bhagavad Gita is just one chapter. Одна глава Бхагавад Гиты. Huge epic text. Описывает великий текст, эпический текст Махабхараты. Кто читал Махабхарату, поднимите руку. В Ницце тоже, если кто-то читал, можете поднять руку. Изначально ведическая мантра в определенных обстоятельствах прекрасная личность родилась на этом свете, и его звали Вьясадев. Он записал все ведические тексты и объяснил их в Пуранах, в Веданта-сутре, в Махабхарате и в Бхагавате. Постарайтесь сделать трансцендентное знание более более доступным для людей. How Srila Vyasadeva appeared? Why Srila Vyasadeva appeared? Так почему же Вьясадев явился, и его вклад мы хотим объяснить это. Тысячи и тысячи лет назад жил великий мудрец по имени Гаутам Риши. He was doing Он совершал аскезу в лесу Дандакарани. И Господь Брахма, правитель полубогов, он был доволен Гаутамом Риши. Он спустился и дал дар Гаутаму Риши. Это было семя, которое могло дать пшено, пшениц, в любое время года, в любой сезон. У этого семени была огромная потенция. Он был такой генный инженер, что сотворил это семя, которое не боялось ничего вообще. И Гаутам Риши отправился на гору Сапташринга. Он построил там свой ашрам и жил в нем вместе со своими учениками. Когда он пришел туда, он посадил эти семена, и очень быстро эта пшеница, она выросла. И они собирали ее, она снова росла. И вместе со своими учениками они были обеспечены пищей ежедневно. And there was practically hardly any food available anywhere, except for in the ashram of Gautam Rishi. И засуха началась, и такое голодное время, что нигде не было доступной пищи, кроме как в ашраме Гаутамрихи. И тогда пришли люди к ашраму Гаутамрихи. Гаутамрихи пригласил их всех, сказал: пожалуйста, приходите. Он выразил им почтение, посадил их. И все время в течение вот этих голодных времен он кормил их. So they beg permission from Gautam Rishi. Oh, we are your guests. We are so satisfied to stay here. И они взяли разрешение у Гаутам Риши. Мы твои гости, мы так довольны находиться здесь все это время. Пожалуйста, позволь нам теперь вернуться в свои страны. Но в ведической культуре, если у вас есть гость, он не может просто так уйти. Если вы попросите его, он должен остаться. И это обязанность хозяина предложить еще больше остаться, еще больше поесть, еще больше выпить. Поэтому все мы должны быть очень гостеприимны и стараться всегда как можно больше угостить, покормить и доставить удовольствие своим гостям. И Гаутам Риши, он продолжал эту традицию ведическую. Он оставил их на один день, попросил остаться на один день. На следующий день сказал, попросил, оставил их еще на один день. Но эти люди сказали, мы на самом деле должны идти. So these rishis, they had some mystic power from their yoga sadhana. They had some siddhis, some perfections from their yoga sadhana. So by their yoga sadhana, they manifested the an illusory form of a cow. Они создали такую иллюзорную корову. Entrance to Gautam Rishi's ashram. So he'd been out, and when he returned, he saw this cow was standing there. Гаутам Риши не был в своем ашраме, когда он вернулся, увидел, что там стоит корова. Он сложил свои руки и выразил почтение корове, так как это принято в ведической культуре, потому что она мать и дает молоко. И он также увидел, что в цивилизации, там, где корова дает молоко, где она почитаема, то все это общество, которое с почтением относится к корове, оно будет очень благочестивым. И если в противном случае вся эта цивилизация, она потихоньку станет из человечества в животноводчество. Станет животным. Потому что животные, они поедают другие животные формы жизни, и они не задумываются над тем, насколько это нехорошо. У них не проявляется такое мысль. Когда человек пересекает эту линию, то он выходит за юрисдикцию человеческой цивилизации и становится животным. Иногда люди на Западе считают, что ведические люди, они странные, почему они выражают почтение этим коровам, в связи с чем? Дело в том, что эта корова, она защищает цивилизацию и человечество от деградации. Гаутам Риши, он выразил почтение корове и сбрызнул водой из своей камандалы. Как только он сбрызнул воду на эту корову, корова упала и умерла. И эти риши, они сказали: о, мы больше здесь не останемся ни на минуту, здесь убили корову, только что на наших глазах. Гаутам Риши, он так огорчился. I've done something quite terrible. Что я натворил, подумал? я убил невинную корову, и сейчас такие кармические реакции пойдут на мою голову. Он попросил этих риши. Спросил у них, как я могу избавиться от этих греховных реакций? Что мне сделать, чтобы спасти меня, чтобы спасти себя от этой тяжелой кармы? Какое покаяние, какое искупление я должен совершить? И одно только искупление, если ты брызнешь водой Ганги на эту корову, и она снова вернется в жизнь. И Ганга, она была очень далеко находилась, ее невозможно было привезти до Гаутамриши. Но он слышал, что Господь Шива на свою голову принимает Гангу. Он стал поклоняться Господу Шиве, Ом Нама Шива. Через некоторое время Господь Шива был удовлетворен, и он явился вместе со своим Тришулом и Дамарудрой. Он Гаутам Риши взмолился: «О Махадев, Махайоги, будь милостив ко мне». Он сказал: «Дай мне одну свою джату, дредлок». Он взял эту джату, побрызгал эту воду Ганги и побрызгал на корову. И как только он побрызгал на корову, корова исчезла. Тогда Гаутам Риши подумал, она была настоящая или нет. Тогда в своей медитации, по своими мистическими силами, он понял, что эти риши, они обманули меня, провели. Он достал свой брахманский шнур. И стал произносить проклятие. Он сказал: постепенно вы забудете все ведические принципы. И потеряете все свое знание. И это то, что начало происходить. Постепенно, в династиях людей память стала ухудшаться, они стали забывать. И это ведическое знание, оно почти исчезло из этого мира. В это время Господь Брахма, Шива, и Индра, и другие полубоги, занимающие управляющие позиции в природе, они стали молиться Господу Нараяне. «Эй, Бхагаван, что случится с этим миром, если ведическое знание полностью исчезнет? Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы все могли быть спасены от этого невежества». Тогда Верховный Господь сказал, что я явлюсь сам в этом мире в инкарнации мудреца. Я явлю все это ведическое знание, которое было утеряно. Из-за этого обещания Верховный Господь дал деватам Брахме, Шиве и 5000 лет назад на острове, находящемся на реке Ямуне, который находится между Матхурой и Гокулбаном. Его полное имя Кришна Двайпаяна Веда Вьяса. Автор или составитель всех вед — Кришна Двайпаяна Веда Вьяса. Его имя Кришна, потому что он воплощение Верховного Господа в форме Вишну. Его имя Двайпаяна, потому что он родился на острове, находящемся посреди Ямуны. Его имя Ведавьяс, потому что изначально все веды, ведические мантры были собраны в одну веду, в одно утверждение, которое называлось Яджурведа. И постепенно она была потеряна. И Вьясадев, он подумал, если я разделю ее в соответствии с разделами, поручив это определенным риши, некоторые брахманы называются чатурведами, очень эксперты в чатурведе. Некоторые есть две веди, три веди. Но не все очень эксперты во всех этих ведах, так как Вишнуджи Шастри. Эти ученики, они разделили их, занялись этими четырьмя частями веды. Первая часть это была Риг-веда. Ей занимался Пайла Риши. Самой веда занимался Джаймини Риши и его ученики. Его ученики. Яджур-веда он дал Вайсабхаяну. И Атарва-веду он дал Суманту Риши или Ангира Риши. И те мантры, которые остались, and the Brahmins were entrusted to his disciple, Roma Arshan. Составил, поместил их в Куране и дал это задание Рома Харшану. И позже мы объясним, вот это, как все эти риши, они присутствуют там. Они присутствуют сегодня там. И они присутствуют там в виде орехов. В истории. Это очень древняя церемония, я хочу сказать пару слов о ней. В один раз на Вьясапуджа, в день Гуру Пурнимы, Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, они использовали такое вот падати, поклонение. Это правило поклонения. И мы продолжаем следовать им. Но в этих 35 трансцендентных личностях, которыми мы поклоняемся, они помещены в калаши, кокосовые орехи, завернутые в манговые листья, помещены в калаши. В Индии мы делаем это с кокосовыми орехами. Но последний раз в Риме мы тоже делали это. В Москве мы тоже делали это. Семь жрецов поклоняются пяти, семи и по пять. Семи пятерка. So I said, can we just make a miniature version? He said, all right, I'll try. Но это было очень сложно для нас здесь собрать этих таких. Поэтому мы сделали миниатюрную версию, где кокосовые орехи заменены walnuts. Это что такое? Грецкими орехами. Возможно, эти листья не манго листья, потому что не так много манговых деревьев растет здесь вокруг. Но тем не менее, все похоже на то, как будто это по-настоящему. В конце нашего семинара мы проведем эту церемонию. because he divided the Veda, so his name is Veda. Из-за того, что он разделил эту Веду, его зовут Веда Вьяс. Кришна Двайпаян Веда Вьяс. Вьяс означает диаметр. Все знают, что такое диаметр, соединяющий через центр окружности. So Vyas means diameter, or that which divides. И Вьяса называют диаметр или тот, кто разделяет, потому что он разделил Веду на четыре части. And he's the diameter. И он диаметр, потому что он дотрагивается до обеих сторон. Он может своим сознанием видеть и трансцендентный мир, и материальный мир. И его сознание, оно проходит через центр, который представляет Кришну, дает осознание Кришне. Поэтому его называют Вьяса, Шри Кришна, Шри Кришна Двайпаяна Веда Вьяса. And we're so indebted to him. Мы в неоплатном долгу перед ним, потому что он даровал нам Веды, Махабхарату, Бхагавад-гиту, Веданта сутру, и особенно самый возвышенный, самый великолепный трансцендентный Шримад Бхагаватам. Величайшее вложение в человеческую цивилизацию. Мы поговорим о том, как Вьяса пришел к тому, чтобы явить эти слитки всего ведического знания в одном произведении Шримад Бхагаватам. Более чем 5000 лет назад Шрила Вьясадев жил в пещере в Гималаях. Кто был? Бадринат. That's also so high in the Himalayas that for half of the year everyone evacuates that place. Это находится на высоте 4000 чем-то метров, и на зиму оттуда все уходят, никто не остается там. Там очень холодно, и снега там полным-полно. Если вы подниметесь туда, Бадринат, то и вы должны еще даже подняться еще выше. Пещера находится где-то. So then you go another about 7 kilometers of the Himalayas. After that, you come to a village called Mana. 7 километров от Бадринада там находится деревня, называется Мана. Потом оттуда надо подняться пешком. И также пешочком вы тоже несколько километров должны пройти, и там будет пещера. И это место, где Ганга встречается с рекой Сарасвати. So Vyas was living there in that cave. Has anyone been to that cave? No. Okay. Maybe I'll take you there next year. Wow. Запомните все. В следующем году будет парикрама в Гималаях. Да. So in the early, very early in the morning, Vyas went to the Sarasvati River. Очень рано утром. Он пришел к реке Сарасвати, принял в ней омовение. Он вышел из нее, сел на свое сиденье. У него очень длинные джати, очень длинная борода, такой дредлоги. И джата тоже, дредлоги, такие на бороде. И он сидел в медитации. So that place is called Shamya Prash. И это место называется Shamya Prash Ashram. Shamya Prash означает, что so оно настолько умиротворенное место, что все три гуны находятся в полном равновесии. Primeval forces of creation, destruction, and equilibrium. They were in equal proportion there, so they're all in balance. Все три гуны находятся в равновесном, уравновешенном положении. И она очень, это место очень благоприятно для медитации. Значит, подходит медитация. И я засидел и медитировал, и думал, подумал. Я не чувствую никакого удовлетворения. I have tried my best to serve my spiritual master Narada. Я старался служить как можно лучше своему духовному учителю Нараде. I tried my best to serve my guru by dividing the Vedas. И для этого я разделил Веду. Написал 18 Пуранов. Presenting the proposed philosophy of Vedanta Sutra. Описал Веданту Сутру, философию, вложил Веданту Сутру. Написал Махабхарату. I gave the Mahabharata and the Bhagavad Gita. И Бхагавад-гиту. But still, но все же, even though I tried to serve, несмотря на все мои усилия, and I tried to serve служить своему Гуру и Господу, but for some reason, лучшим образом, по какой-то причине, мое сердце не чувствую никакого удовлетворения. Никакого удовлетворения. Тушки нету. Сам тоже не приходит. Он услышал звук. Это звук шел откуда-то из небес. Приближался и играл на вине. Вы знаете вину? Она подобна ситаре. Но у ситары только одна вот эта звуковая колонка, а у вины две, сверху и снизу. Это резонирующие звуковые колонки. И Нарад Муни, он приближался к ашраму Вьяса. Вьясадев увидел своего гуру, он немедленно прибал, преподнес ему поклоны, предложил ему сиденье, воду, сложил руки. И попросил, я хочу услышать наставления из твоих лотосных уст. Нарад сказал, о Вьяс, ты удовлетворен? Exactly what you've just been thinking. Он спросил точно то, о чем Вьясадев сейчас думал. Are you feeling complete? Ты чувствуешь удовлетворение? Ты чувствуешь законченность? Вьясадев, no, Гуру. Вьясадев сказал, нет, Гурудев. Нарад said. Нарад сказал. Can a person be happy if they accept the body? Может ли человек быть счастлив? Themselves. Если он принимает тело, because we are all spiritual in nature. И потому что мы все духовные по природе. Если вы считаете это тело идолом своего идентичности, то если вы считаете себя мужчиной, женщиной, мужчиной, белым, черным, you will never be satisfied. То вы никогда не будете удовлетворены. Это even очень простой такой принцип. Из-за оскверненности сознания у нас приходит это сознание, что мы это физическое тело. Но если он даже не задумывается над этим, потому что он считает себя этим телом, он считает, да, это я. У него нет такого вопроса. Я это кровь, я это слизь, я это моча, я это испражнение, все это я. Люди думают, находясь в невежестве. Scientists calculate how many elements, how much copper, magnesium, carbon. Ученые вычисляют, сколько кальция, сколько магния, сколько всего в этом теле, сколько там. И потом продают таблетки, которые повышают эти элементы. Они стоят $2.5. So is that you? Are you really $2.5 worth of chemicals? Это вы на самом деле? Вы вот состоите из этих химических элементов? На самом деле это не даст никогда никакого удовлетворения. Нарадмуни, он спросил этот риторический вопрос. Вьяса, он знал, что он не это делает физически. Но почему тогда Нарад задал этот вопрос? Вьясадев сказал: «О, Гурудев!» Антастаро Вайур. Иват Машакши. Иват Машакши. Бравари. Дармато. Бравари. Бравари Брамани. Дармато Братай. Снатасшами Юнам Алам Бичакшва. О Гурудев. О Гурудев. Just as the sun travels around the universe, солнце движется по вселенной, and sees everything, и видит все, you're like that. Ты подобен этому солнцу. Точно так же, как прана движется в теле и знает все, что происходит внутри, ты знаешь точно так же. You are like Atmashakshi. Ты подобен Атмашакши. Ты подобен Параматме, который находится в сердце и в каждом атоме. Ты подобен ему. О Гурудев. Ты видишь все, что внутри и что снаружи. И ты знаешь, удовлетворен я или нет. И даже Паравари, Дармато Брамани, несмотря на то, что я занят этими аскезами, медитациями, следую ведам, но все же Натасья Менюнам Алам Бичакшва. Я Please describe. Я чувствую, что-то не хватает, да, что-то какой-то недостаток. Опиши мне. So then, что это такое? Нарад Муни сказал. He said to him, он сказал. Бхавата анудитау прайям. Яшо бхагавато малам. Яшо бхагавато малам. It means the reason is this. You haven't Причина в том, described что ты не описал прекрасные игры Кришны. You said something in the Mahabharata, there's something in the Gita, there's something about Krishna. Что-то описано о Кришне, но это только философия, она не описывает Кришну полностью. Они не описывают его игры. Яшо Бхагавато Малам. Прекрасные любовные игры Господа Шри Кришны. И по этой причине ты не удовлетворен. И из-за этого твой даршан, твоя философия, твое видение, видение этой реальности, оно очень ограничено. Оно не полно. Это причина. Нарад Риши сказал, Танята кинчита ванита кшита. Притак дуршастат крита рупа камеди. На кваишит кваби на душтита мати. Лабхита ватахата на риваспадам. Эй Вьясадев. In all of your Vedic literatures. Во всей ведической литературе. Ты описал очень много различных вещей. Ты описал, как человек может стать очень религиозным человеком, что он станет очень счастливым в этой жизни и поднимется на райские планеты. Ты описал, как люди должны совершать аскезы для того, чтобы очиститься и чтобы получить освобождение. So the soul can become free from karma. Чтобы душа освободилась от кармы. You've also described Ты также описал садхану, йога садхану, благодаря которой человек может развить сверхчеловеческие способности, стать невидимым, летать, читать чужие мысли, оставить свое тело по собственному желанию. Есть 8 основных йога-сиддхи и 10 вспомогательных. Вьяса, он написал все эти вещи. The one reality is God Himself. Но Идамми Вишвам Бхагаван Ниветаро, Итхо The meaning is that. Значение этого стиха в том, что Идамми Вишвам Бхагаван Ниветаро. Идамми Вишвам Бхагаван Ниветаро. Это вселенная. Itself. One form of God. Является формой Господа. This is shocking. Это Why? Because шок, потому что вы имеете притангриша. Наше видение, оно разделено. Когда мы смотрим на что-то, то мы видим полный хаос. И мы видим полностью независимые какие-то субстанции, которые движутся там и тут. Иногда они сталкиваются, иногда расходятся. Все это перемешано. И мы не можем понять, что мы находимся в независимой реальности. И все это проявление шакти, могущества этого Верховного Господа. И из-за этого мы обсуждаем всякие разные темы, на самом деле, когда существует только одна тема — Кришна. Только одна тема существует — это Абсолютная Личность Господа Кришны. Но из-за того, что наше видение, оно дезинтегрировано, оно разделено, оно не испытывает никакой гармонии, этой симфонии, божественной энергии. Из-за этого наш ум, он сбит с толку. И мы рассматриваем всякие разные направления науки. Then that makes the mind oscillate. И вся эта наука, она разделена с видением Господа, и поэтому она начинает вся колебаться вот так. Все, что у нас есть, оно разделено с Господом. Что мы не имеем? Экономику, медицину, историю. Все, что мы не имеем, все оно разделено с Господом. И когда мы видим его в таком отделенном состоянии, то наш ум начинает колебаться. И мы находимся в этом состоянии болезни. Если вода, она очень спокойная, то мы видим, можем видеть свое отражение. Но если она колеблется, то мы не можем там увидеть ничего. Точно так же, если ум, он очень спокоен и умиротворен, то мы можем увидеть в этом уме отражение своего «я», своей души. И сможем также понять, кто такой Господь. Появляется там и эго, когда эта вода движется, мы видим свое отражение, но мы считаем, что это мы. Это называется эго, ложное эго, отождествление себя с отражением. Это вся тьма, эгоистическая концепция, она создает эти колебания. Нарад Муни сказал Вьясадеву, ты объяснил все эти, ты описал все эти, как, что такое благочестие, наслаждение миром. Но все эти темы, которые ты описал, независимо от Господа, And as long as the mind does not find complete stability and realization of the soul, then that soul is just lost and wandering. И душа потеряется и будет бродить в этом. So Narad Muni сказал. Tugupsitam dhamma kritanu shashata. Tugupsita dhamma kritanu shashata. Те наставления, которые ты дал, они никогда не годны. Ты должен написать о преданности Кришне, о видении одной реальности, чтобы человек мог погружаться в самадхи, транс и преодолеть эту материальную энергию. Нарад Муни сказал: «О Вьясадева, ты написал, что Кришна всемогущий, что Он всепроникающий, что Он всезнающий, но Он и также имеет игры маленького ребенка. И Он даже не может ходить, Он даже перевернуться не может». Когда он перевернулся однажды, мама Яшода устроила большое празднество. О, ребенок перевернулся первый раз. Кто может представить, что всемогущий Господь играет подобно вот этому этому ребенку беспомощному, который выражает таким образом свою любовь? Кришна играет подобно маленькому ребенку в лесу со своими друзьями. Его друзья иногда побеждают его. И тогда ему приходится садить своего друга на плечи и катать его. Ты написал это, как Кришна катает своих друзей на своих плечах. А друг подгоняет его и говорит: веди меня немножко помягче, слишком ты расстраиваешься. А что тогда ты написал? Если ты объяснишь все философские идеи, но ты не объяснишь об этой любви, то тогда что это такое? Некоторые говорят, что любовь — это красота философии. Философия, она красива тогда, когда она ведет нас к божественной любви. Нарад Муни сказал: ты написал, что Кришна — верховная личность Бога, когда он достигает юности, что он влюбляется, что он играет на флейте посреди ночи и созывает прекрасных гопи со всего Враджа. Ты написал, как он влюбляется в Радарани и говорит им: на Параям Нирабаде Самиджа. О, Радика, я не могу никогда смогу оплатить тебе, я в неоплатном долгу перед тобой, потому что ты... Потому что ты пренебрегла всеми оковами семейной жизни, пожертвовала все ради меня. That means the reward. I cannot reciprocate your love, but the reward for the love that you have is the love itself. Это значит, что я не могу отплатить тебе, но плата за твою любовь — это сама любовь. Нарад Муни сказал: ты написал это? Я сказал: нет, Гурудев, я написал. Тогда что ты там писал вообще? Постарайся сделать это. Я Нарад Муни дал мантру Вьясу. Ом намо бхагавате тубьям. Васудевая димахи. Праджумная нируддая. This mantra he gave. Эту мантру дал. He said, you should meditate on this mantra and go into samadhi. Нарад Муни, он сказал: ты будешь медитировать на эту мантру и погружаться в самадхи, самадхи. Of the divine love in the transcendental world. И все тайны трансцендентной любви будут явлены тебе этой мантрой. И Нарад, он продолжил играть на своей вине и удалился. After his guru had gone, после того, как его гуру удалился, Вьясадев принес поклоны и сел и стал повторять эту мантру. И наставление своего гуру. Это означает Вьясадев. Это мантра. Не простой звук. Это форма звука. Это несмотря на то, что у Кришны нет материальной формы, но Кришна имеет духовную форму. И Он пойдет в твое сердце в форме этой звуковой мантры. И когда ты будешь находиться в трансе, ты будешь видеть эту прекрасную форму Кришны и все его, все его окружение. Помните наставление своего Гурудева, Са-самьяк-даршана-пумар. Тогда твой даршан, твое видение, твоя философия, она станет самьяк, законченной. Все, что ты упустил и не смог коснуться чего, все благодаря этой мантре, оно наполнить тебя и даст тебе полное удовлетворение. Who would like to feel totally satisfied totally? Celebrating Srila Vyasadeva's birthday. This is the way to go. Праздновать день явления Вьясадевы — это путь обрести полное удовлетворение. И Вьясадев обрадовался, он сказал: «О, сейчас я смогу обрести удовлетворение». Постепенно, постепенно, бхакти, йоги, гена, манаси, сам, я, пранитей, малей, апасья, пурушам, пурна, майя, апасья. Он погрузился в самади. Это означает бхакти йога манаси, благодаря бхакти преданности, самьяк пранихитопале, его ум, он прекратил колебаться и полностью стал неподвижным. И на этом неподвижном экране этого сознания он увидел игры Кришны, которые он играл в этом мире. Как он играл со своей мамой, как он со своими друзьями отправлялся в лес, пасти коров, как он поднял Гохангавардан, как он танцевал Расалилу с Расрадарани, как Акрура пришел в Мадхуру и забрал его в Мадхуру и Двараку, пока он ехал. Это все сила мантры. Забывайте об этом. Если вы получите дикша мантру от Гурудева и будете повторять ее с великим почтением и энтузиазмом 3 раза в день. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, постепенно, постепенно вы погрузитесь в самадхи, в транс, и вы увидите все прекрасные игры ради Кришны. Когда Шрила Вьясадев увидел это, он осознал, это божественная трансцендентная обитель, а это материальный мир. Здесь страдания. Where all the living entities are где все total confusion. Живые существа находятся в полном замешательстве относительно своего я. And seeing those living entities floating in Maya illusion on one side, and the spiritual world on the other, погружающийся в Майя, он и с другой стороны духовный мир. Он понял, что они должны быть трансформированы из Майи в игры Кришны. Тогда Анарта Упасама Сакшат, Бхакти Йога Он написал полный текст Шримад Бхагаватам. И этот текст Шримад Бхагаватам, он изгоняет все другие мотивации, идеи, иллюзорные идеи, которые проявляются из чувства отделенности с реальностью. It is filled with the beautiful pastimes of Krishna and the loving exchanges he has with his devotees. Когда-нибудь вы испытывали что-нибудь такое? All the disciples of Frank Sinatra. No regrets. And no fear about the future. Никакого страха о будущем. No anxiety. Никакого страдания, никаких беспокойств. And no moha. И никакой иллюзии. The world is happening now. Относительно того, что происходит сейчас. Когда мы become under the sway of so many attachments, hankering for things that we don't have. Имеем очень много привязанностей и желаний. So the mind becomes completely washed free of all lamenting about the past, fearing about the future, and the hankering, the slavery to наши умы полностью омываются, избавляются от этих всех желаний и очень сильная преданность появляется в сердце, просто слушая о играх Кришны. Шри Вьясадев, он опубликовал, а Ганеш записывал. И был полностью удовлетворен. Сегодня мы почитаем его. И это день, когда мы поклоняемся его ученикам, всем гуру, всем мудрецам, которые представляют это знание. Когда учитель садится на асане, чтобы говорить, это асана называется Вьясасана, или сидение Вьяса. Другими словами, тот, кто говорит ведическое знание, он... Нет, я не изобрел ничего. When the speaker of Vedic knowledge sits on the seat of the ass, then his own conditioning, whatever, то все его состояние должно быть свободно от обусловленности, и тогда послание Вьясадева входит в него, и он передает его в чистом виде. Сидя на Вьясасане и говоря ведическое знание, которое нуждается быть свободным от материального наслоения, и он передает то же самое послание, ту же самую вибрацию, которая является формой Кришны, и являла ее тысячи тысяч лет назад, то мы все получаем вот это послание. Поэтому мы поклоняемся нашему духовному учителю как проявлению Вьяса в этом мире. So even though it looks as if there are many gurus, кажется, что есть много гуру, but there aren't. Но всего лишь один гуру. Only one. The Akhanda Guru Tattva. Krishna himself. Krishna сам. And he has appeared as Vyasa. Он явился как Vyasa. He is the original guru. And where his power manifests through там проявляется эта сила через самасти гуру, через самасти гуру, через индивидуальный гуру. That means the individual. То самасти гуру проявляет эту вьясти гуру. So also this day, Vyasa Puja day, is not the day where the spiritual master accepts the worship of his disciples. Поклонение but rather, the Vyasa Puja day is the day when the guru engages all of his disciples in the worship of his guru. Гурудев, он занимает всех своих учеников в служении всей Гуру Парамары, всей своего гуру. That's good. Yeah, I got it. No. The Vyasa Puja is not the day where the guru accepts worship from the disciples. It's the day when he engages all the disciples in worshiping his own spiritual master and all the gurus going back thousands of years to Vyasa Puja. That's the real meaning of Vyasa Puja. Now, comprehension test. So, in every history or every story, there's a subtext. There's a current of meaning, something that's meant to be communicated through that. Через который мы не можем, so, можем in the пройти. History that we've told today about историю, the conversation between Vyasadeva and his guru Narada, истории, and then how he became enlightened, Vyasadeva и Narada Muni, как Vyasadeva получил просветление, она имеет что-то очень ценное, которое мы должны вынести из этого. So what is that? И что же это такое? What have you learned from this? Что вы сегодня выучили из всего этого? Yes, that's the first teaching. Услышали. Первое учение. Какое? Что он сказал? She said, always ask your guru. Нет, всегда спрашиваю своего guru. Да, это первое учение. Even though Vyas had compiled то, что all Vyas, the Vedas, что он является сам Вайпаяна Веда Вьяса, in his life he was feeling something lacking. Что он почувствовал, что в своей жизни он что-то упустил. I can figure it out for myself. Я должен обратиться к тому, кто просветит меня. Teach yourself psychoanalysis or something. Научить себя психологии. Но это не то, что говорит психоанализ или что-то такое, когда сам себя. And even if we were to see them, we would not have the power to overcome. Даже если мы увидим какое-то море, мы не сможем его перебрать. That may not be true for some material thing. But in spiritual realm, it's different. You cannot spiritually operate on yourself. Вы не можете прооперировать свою душу, да? Even a qualified brain surgeon doesn't try to do it yourself. Сделать себе операцию. He'll engage another doctor. Вы должны попросить другого доктора вмешаться. So, similarly. Также, even though Srila Vyasadeva is so qualified, несмотря на то, что Srila Vyasadeva очень квалифицирован, и diagnose what was missing in him, и он знал, and then overcome that shortcoming, с ним происходит, что он, he took shelter of the spiritual принял, so here the teaching is, just in case there was any shadow of your doubt in your mind, that, maybe I don't need a guru. У некоторых бывает такая тень в уме, что может быть, о, может, мне не нужен гуру, потому что, with all respect, I know that you are not as qualified as Vyasa. Потому что so, я знаю, что вы так не himself, квалифицированы, как Vyasadeva, но тем не менее он принял духовного учителя Нарада Муни. So that's the first teaching. Первое учение. Now, the second teaching. Второе учение. This is very important. Очень важно. Шрила Вьясадева had written a lot of philosophical texts. Шрила Вьясадева написал очень много философии. Even даже he told Gyan knowledge about Krishna, dense forest of theological concepts. И можете передвигаться очень легко среди через дремучие листья теологических концепций. But still, но все же, you will not feel satisfied. Вы не будете удовлетворены, потому что because this type of philosophical analysis этот тип философского анализа like trying to find the root of a tree. Подобен тому, как найти корень дерева. You have to give water to the root. So this knowledge leads you to чтобы the root. Дерево не погибло, потому что поливать. You have to water it. But the knowledge itself is not the act of watering. It's just pointing to you. There it is, and this is what you have to do. Это вот указание, что нужно поливать корень дерева, для того, чтобы дерево росло. Игры Кришны. Сладкие, прекрасные. That itself is devotion to God. That is the act of worship. It's an anger of bhakti when you hear it, when you chant, when you remember, when you sing the beautiful loving pastimes of Krishna. Now, not only did you find the root, but you're engaged in the expressions of love. Когда вы слушаете, пересказываете и так далее, то вы теперь не просто поливаете, но также вы заняты преданным служением. Now the next teacher. This is also important. Who's heard of someone named Gautam Buddha? Have you heard of Buddha? Вы слышали о Будде? Гаутам Будда. So it was a very about 3,500 years ago. Three thousand years ago. There was the Vishnu Buddha. Когда был Вишну Будда? Будда. But then later there was the Siddhartha. Появился Сиддхарта. So Siddhartha was a prince. You know? Сиддхарта был принцем. And he was protected from the trials, the difficulties of life. But one day he went out of the palace without his teacher, and he looked and he saw old people. He never seen old people. Из дворца я увидел старого человека. Никогда не видел никогда старого человека. Он увидел больных людей, проказы. Even saw a procession was going on. Он увидел процессию. Когда someone dies in India, they carry the dead body through the streets to the cremation ground. Only the name of God is true. And eternal, everything else will be lost. So he saw, what is that? And he asked his teacher said, that's a dead body. Спросил своего учителя, что это такое, что это мертвое тело. So he was shocked. What kind of world are we in? Where everyone starts to become attacked by parasites and everyone grows old and dies. There must be some meaning to this. So then he left the palace and he went and he sat in meditation. And gradually, he went into Samadhi. And what did he realize? He realized Shunya. Shunya means emptiness. Shunya означает zero. Ничего, he realized that everything осознал, что is это really actually nothing. На самом деле, that's ничего. Buddhist philosophy. Это буддийская философия. So, Buddha realized everything is nothing, emptiness. Осознал, что все это because the Buddhists say that you see Buddhists these forms around you, but it's just sangat. Sangat means мир, an aggregate of particles. Он сангат, что это часть. So, чего? For example, if you look in the distance and you see a forest, and you say, look, there's a forest. И видите лес вдалеке. But when you actually go there, но когда вы приходите к тому месту, All you see are individual trees. То вы видите. So where's the forest? Не просто лес, а это лес состоит из разных деревьев. The forest was just a word that you invented. Это лес, это слово, которое было придумано для того, чтобы описать то, что вы не можете увидеть по отдельности. И все это вместе называется лес. Но этот лес состоит из индивидуальных деревьев. Если вы смотрите на что-то, что перед вами, и вы говорите... Мартин Вулф. But the Buddhists will say, no, that Martin Wolf is just in your imagination. Это Мартин Вулф, буддисты скажут, это просто воображение. Это просто атомы, которые собраны вместе. И там 99% между ними, это пространство. А так как вы не видите это пространство между этими атомами, то вы считаете, что это Мартин Вулф. Misperception. So there's no such thing as Martin Wolf. Нет такого понятия, как Мартин Вульф. Есть понятие, как пространство между... И когда вы вот освободитесь от этих всех ложных концепций, вы поймете, что есть только вот эта пустота, пространство, которое ничем не заболевает. Будда сел, медитировал, осознал, что нет ничего другого, а Вьясадев сел и осознал, что кроме Игоря Кришны вообще ничего нет. And the reason is, yes. Huh? Yeah, she said, he didn't have a mantra. But you know, mantras don't go on trees. Он говорит, ну у него не было мантры, но вы знаете, что мантра не растет на дереве. Мантра это то, что вы получаете от своего гуру. So the difference between Vyasadeva. Разница между Буддой и Вьясадевой в том, что Buddha had no guru. У Будды не было гуру. So when Buddha went into trance, когда Будда погрузился в транс, он осознал, что он осознал то, что без гуру ничего не осознает. Ну, пустота. Он сказал пустота. Без гуру вы осознаете только пустоту. Поэтому без гуру вы ничего никогда не осознаете. Поэтому вам необходимо... Первое учение, что даже если вы контролируете свой ум, если вы следуете за таким гуру, который осознал вот эту пустоту, то даже если вы погрузитесь в транс, и в этом трансе вы сможете осознать только то, что реализовал ваш гуру. Поэтому духовный учитель должен быть осознавшим себя. Потому что духовный учитель вкладывает это трансцендентное знание через изучение мантры. Да, то осознание, которое гуру имеет, он дает вам эту мантру, и эта мантра открывает его реализацию в вашем сердце. Это третье учение. Четвертое учение. What language is the Srimad Bhagavatam written in? На каком языке написан Шримад Бхагавад? Самади Бхашья. So, what language is Srimad Bhagavatam written? Does anyone know? На каком языке? French? Chinese? Sanskrit? Yes. So, yes, it's written in the Sanskrit language. But it's true. However, it's not the full story. Это не все, не все, что мы можем сказать. The actual language of Srimad Bhagavatam is Samadhi Bhasha. That means trance language. Srimad Bhagavatam is Samadhi Bhasha. Это язык транса. Because we can easily talk to each other in this world because we have shared experiences. So our language, which is language, is symbolic. То, что мы общаемся друг с другом в обычной жизни, это язык символов. На котором мы говорим. Но если вы не будем обмениваться в этом мире, Если мы не будем обмениваться такими символами, которые общепризнаны в этом мире, то мы не сможем, наше понимание, когда мы будем говорить о одних и тех же вещах, оно не придет. Then a person who never went into trance can't understand what they're saying. Но если мы никогда не погружались в транс, то если человек, который делится с нами своими реализациями транса, скажет нам что-то, мы никогда не сможем понять, о чем он говорит. Because it came out of Vyasadeva's trance. It's Samadhi Bhasha, it's trans language. И Бхагавата он вышел из транса Вьясадева, он называется Самадхи Бхаша. Вы можете прочитать перевод, но до тех пор, пока вы не услышали объяснение от гуру, который сам находился в этом трансе и учит вас, как погрузиться в этот транс, вы никогда не поймете, что это. И аналог это банка с медом, которая закрыта очень крышкой. И пчела, она пытается попробовать этот мед, но так как банка, она закрывает этот мед, она ничего. На самом деле, этот мед, который находится в этой банке, он очень сладкий, но для того, чтобы попробовать его, надо что-то закрывать. And hear the message from a realized person, and that's just like the Guru takes off the lid. Он открывает эту банку и дает вам попробовать этот мед, очень сладкий, нектарный. И вы понимаете сладость этих игр Шри Кришны. Now I'll just tell the fifth. There are about 120 teachings. But I know that you're quite good. На самом деле 120 учений. So we'll conclude with one more teaching. Мы завершим еще одним. Еще одним учением закончим все это дело. When Śrīla Vyāsadeva manifested this Śrīmad Bhāgavatam, he became completely satisfied. Now in the previous writings, he already did glorify to a certain degree Krishna. Он прославил до определенной степени Кришну, но он не описал романтические отношения, любовь к Богу. Он не описал. Затем он не описал. Он не описал Гопи Гиту. Он не написал Гопи Гиту, как Кришна исчез с Расалилы. Он не описал Брамару Гиту. Как when Radhika, Krishna goes far away, Krishna goes to Mathura, then Radharani is so madly in love with Krishna, she starts quarreling with the Gopis. So she says, "You know, I know you. You're a messenger. You came from Krishna. I don't want to hear your negotiations." The beautiful madness of the love of Radharani. But now, he explains this Gopi's brain, and especially Radharani's brain. It is said, when God is pleased, when Krishna is pleased, and satisfied, then you become satisfied. But you know that if you glorify Krishna, then Krishna actually doesn't become fully satisfied. Что если вы прославляете Кришну, то он на самом деле не становится очень удовлетворенным. Он доволен, когда вы прославляете его предыдущим. Из-за того, что Вьясадев прославлял любовь Радхи, то он удовлетворил Кришну и сам Вьясадев. Последнее учение. Jai Jai Shri Radhe. Если вы хотите быть полностью удовлетворены, тогда вы должны стать Радха Даси, служанкой. И это особенность нашей традиции, что все наши гуру, Радха Даси, они служанки Шимати Радха. Это главное послание, тайное послание этого Шри Радхи. So thank you so much for your patience. Спасибо вам большое за ваше терпение. So now we'll complete our Сейчас мы закончим program with a kirtan. Программу киртана. And I just want to point out the nature of the ceremony here. There are five groups of five personalities. Тут есть пять групп, семь групп по пять личностей. Посредине у нас Кришна Панчака. So the central центральная фигура — это Кришна. Surrounded by his quadruple expansion, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, and Vasudeva. Четыре его экспансии. Behind here, you have Shukadeva Goswami, the son of Vyas, speaker of Shukadeva, surrounded by the acharyas of the four main Vaishnava Sampradayas, Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishwaswami, and Vishwaswami. Then we have here the four Kumaras and Vishvaksen. Потом следующие And then let me see. On this side, we have Srila Vyasadeva and Sumanta Rishi, Jaimini, Paila, and Vaisampaya, the four disciples to whom he instructed the four, entrusted the four Vedas. Тем ученики, которым Vyasadeva получил, поручил. Maybe from above or back here. It's very beautiful. So then we have. And then here we have the Tattva Panchakam, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Nityananda Sri Nityananda Sri Nityananda. And then here we have what is called Upasya Panchakam. That means the objects of our worship. So that is our spiritual master, Gaur Gadadhar, and Radha Krishna. So Radha Krishna is our main object of worship. Radha Krishna, это главное. And we serve them through Guru. And in this age of Kali, they have appeared as Gaur Gadadhar. So all of these personalities, if they had not appeared in this world, then there would be no way that you would receive the knowledge of the Vedas. It would have evaporated. It would have disappeared long ago. And therefore, we are all very indebted to them. And today, we are expressing our gratitude for their kindness. By doing their puja. So Vrindavan Goswami, we can blow the conch and offer arti. Yes, Vrindavan Goswami collectively to them. And you should expand yourself into seven forms. Seven forms. Vrindavan Goswami will offer puja. We'll sing a kirtan. And then after that, there will be a feast. Все готовы? А потом у нас будет пир. Но у нас пир не будет. Пока. Будет позже.